клинике сказали, что вы ее увезли под расписку. Простите, я не объяснился. Я недавно купил у Виктории Павловны несколько работ, но не успел их забрать. Мне надо повидать Викторию Павловну или, на худой конец, поговорить с кем-нибудь из ее родни. Женщина оценивающе смотрела на него сквозь дым. Виктория умерла. Она затушила похитоску о столик. Как умерла? Ведь она хотела жить. Все хотят жить. С невеселой усмешкой ответила Жанна. Она лениво поднялась с кресла и вышла в соседнюю комнату. Сквозь незакрытую дверь виднелась неубранная постель и охапки черных подвядших роз в античных вазах. До слуха Вадима донеслось сердитое шуршание бумаги. Черт, не могу найти свидетельства. Она умерла от сердечного приступа. Хотите вина? Жанна налила вина и подала Вадиму. Вы можете забрать все ее картины. Он слишком поспешно окунул в вино спаленные губы. Умерла. Ну что ж, мы все когда-нибудь умрем. Жанна, вы часто навещали Викторию Павловну?